Глава 11. Шоссе на перевале Сепульведа в горах Санта-Моники перед Маккалебом открылся вид на центр Гетти. Само здание музея производило впечатление не меньше, чем любое из хранящихся в нем великих произведений искусства. Этакий средневековый замок на вершине холма. По склону медленно полз трамвайчик, доставляющий очередную группу почитателей к алтарю истории и искусства. К тому времени, как он припарковался у подножия холма и сел на идущий вверх трамвай, Маккалли попаздывал на встречу с Ли Аласдейром Скоттом уже на 15 минут. Спросив дорогу у одного из охранников, он поспешил через вымощенную белым камнем площадку к служебному входу. Отметился у администратора, сел на скамейку и стал ждать, когда Скотт придет за ним. Скотту было немногим за 50, и говорил он с акцентом, который Маккалеб определил как австралийский либо новозеландский. Скотт был дружелюбен и счастлив угодить управлению шерифа округа Лос-Анджелес. «Мы уже имели возможность предоставлять детективам помощь и экспертную оценку. Обычно в вопросах установления подлинности произведения искусства или поиска исторических сведений об отдельных предметах», — сказал Скотт, когда они шли по длинному коридору в его кабинет. «Детектив Уинстон сказала, что ваш случай будет другим. Нужна какая-то общая информация по Северному Ренессансу». Они прошли мимо поста службы безопасности. Из окна маленького кабинета открывался вид на перевал Сепульведа и застроенные холмы Бель-Эйра. Кабинет выглядел очень тесным из-за книжных полок вдоль двух стен и загроможденного рабочего стола. Места хватало только для двух стульев. Скотт указал Маккалебу на один, а сам занял другой. «Вообще-то, после того, как детектив Уинстон говорила с вами, кое-что изменилось», — сказал Маккалеб. «Теперь я могу сказать точнее, что мне нужно. Удалось свести вопросы к одному художнику того периода. Если вы сможете рассказать мне о нем и показать какие-то его работы...» «И как его зовут?» Маккалеб достал исписанные листки, Скотт легко прочитал имя вслух. Оно явно было хорошо ему знакомо, у него это звучало как Иеронимус. «По-моему, именно так, как вы произнесли». «Иеронимус, иногда еще говорят Иероним, рифмуется с аноним. Его творчество хорошо известно, вы с ним не знакомы?» «Да нет, я никогда особенно не интересовался искусством, у вас есть картины Босха?» «В коллекции Гетти его работ нет, но в реставрационной мастерской сейчас работают с одним подражанием. Большинство его подтвержденных работ находятся в Европе, в основном в Прадо. Другие рассредоточены по разным собраниям, однако говорить вам следовало бы не со мной». Маккалеб вопросительно поднял брови. «Поскольку вы свели свой вопрос конкретно к Боску, лучше поговорите с другим человеком. Это ассистент куратора. А еще она как раз работает над систематическим каталогом Босха. Довольно долгосрочный проект. Вероятно, любимое дело». «Она здесь?» Скотт потянулся к телефону и нажал кнопку громкой связи. Потом заглянул в список добавочных номеров, приколотый к столу рядом с телефоном, и нажал три кнопки. После трех гудков ответил женский голос: «Лола Уолтер, чем могу помочь?» «Лола, это мистер Скотт. Пенелопа не занята?» «Сегодня утром она работает над Адом». «А, ясно. Мы к ней подойдем». Скотт снова нажал кнопку громкой связи, закончив разговор, и направился к двери. «Вам повезло». «Ад?» — спросил Маккалеб. «Это та подражательная картина. Будьте добры пройти со мной». Они прошли к лифту и спустились на один этаж. По дороге Скотт объяснил, что в музее одна из лучших реставрационных мастерских в мире. Поэтому произведения искусства из других музеев и частных коллекций часто привозят в центр Гетти для восстановления и реставрации. В данное время идет реставрация, принадлежащая частному коллекционеру картины, предположительно созданной учеником Босха или художником из его мастерской. Картина называлась «Ад». Реставрационная мастерская оказалась огромным залом, разделенным на две секции. В одной работали над реставрацией рам. Другая секция занималась реставрацией картин и была разбита на несколько рабочих отсеков, тянущихся вдоль стеклянной стены. Маккалеба провели во второй отсек, где работали мужчина и женщина. Мужчина сидел перед картиной, закрепленной на большом мольберте. На нем был передник, поверх белой рубашки с галстуком, а на глазах очки, больше похожие на увеличительное стекло ювелира. Он наклонился к картине и крохотной кисточкой наносил на поверхность что-то вроде серебряной краски. Женщина стояла у него за спиной. Ни один из них не оглянулся на вошедших. Скотт поднял руки, пока сидящий мужчина наносил последние мазки. Маккалеб посмотрел на картину. Примерно 4 на 6 футов. На фоне мрачного ночного пейзажа изображалась горящая деревня. Жителей мучили и казнили разнообразные потусторонние существа. Верхнюю часть картины, в основном изображающую ночное небо, испещряли мелкие пятна повреждений и облупившейся краски. Взгляд Маккалеба привлек участок картины пониже, где изображался обнаженный мужчина с завязанными глазами, которого заталкивала на эшафот группа птицеподобных существ с копьями. Художник закончил работу и положил кисть на стеклянную поверхность рабочего стола слева от себя. Потом снова наклонился к картине, рассматривая результат. Скотт кашлянул. Обернулась только женщина. «Пенелопа Фицджеральд, а это детектив Маккалеб. Он участвует в расследовании и хочет расспросить об Иеронимусе Босхе. Я сказал ему, что вы самый подходящий сотрудник для такого разговора». В ее взгляде отразились удивление и озабоченность. Нормальная реакция на внезапное появление полиции. Сидящий мужчина даже не обернулся. Вот эта реакция нормальной не была. Вместо этого он снова взял кисть и вернулся к работе. Маккалеб протянул женщине руку. «На самом деле формально я не детектив. Управление шерифа попросило меня помочь в расследовании». Они пожали друг другу руки. «Не понимаю», — сказала женщина. «Украли картину Босха?» «Да нет, ничего подобного. Это Босх?» — Маккалеб указал на картину. «Не совсем. Возможно, копия одного из его произведений. Если так, то оригинал утрачен. Стиль и композиция его. Но, по общему мнению, это работа ученика его мастерской. Вероятно, картина написана после смерти мастера». Она говорила, не отрывая взгляда от картины. Взгляд у нее был острый и дружелюбный, легко выдающий страсть к Босху. На вид ей было около 60, и, возможно, она посвятила жизнь изучению любимого вида искусства. Пенелопа Фицджеральд удивила Маккалеба. После слов Скотта об ассистентке, работающей над каталогом творчества Босха, он ожидал увидеть изучающую искусство студентку и молча раскритиковал себя за поспешность суждений. Сидящий мужчина снова положил кисть и взял с рабочего стола чистую белую ткань, чтобы вытереть руки. Он повернулся на вращающемся стуле и, наконец, заметил Маккалеба и Скотта. Только теперь Маккалеб понял, что допустил вторую ошибку в суждениях. Мужчина не проигнорировал их, он их просто не слышал. Мужчина сдвинул увеличительное стекло на макушку, вытащил из-под передника и приладил на ухо слуховой аппарат. «Простите, я не знал, что у нас посетители». Он говорил с резким немецким акцентом. «Доктор Дерек Фоскюхлер». «Это мистер Маккалеб», — сказал Скотт. «Мистер Маккалеб ведет расследование, и ему надо ненадолго похитить у вас миссис Фицджеральд». «Понимаю, хорошо». «Доктор Фоскюхлер, один из наших специалистов-реставраторов», — добавил Скотт. Фоскюхлер кивнул и посмотрел на Маккалеба, изучая его, как прежде изучал картину. Руки он не протянул. «Расследование, связанное с Иеронимусом Босхом?» «Косвенным образом». «Я просто хочу узнать о нем все, что можно. Мне сказали, что миссис Фицджеральд — специалист». Маккалеб улыбнулся. «Специалистов по Босху не существует», — ответил без улыбки Фоскюхлер. «Истерзанная душа, замученный гений. Откуда нам знать, что на самом деле у человека на сердце?» Маккалеб просто кивнул. Фоскюхлер повернулся и бросил оценивающий взгляд на картину. «Что вы видите, мистер Маккалеб?» Маккалеб посмотрел на картину и ответил далеко не сразу. «Много боли». Фоскюхлер одобрительно кивнул. Потом встал, опустил очки на глаза и наклонился к верхней части картины так, что его линзы оказались всего в дюйме от ночного неба над горящей деревней. «Босх знал о демонах все», — сказал он, не поворачиваясь. «Тьма.